Глава шестая. Ричард Плантагенет. 10 апреля 1191 года, в среду Страстной Седмицы, эскадра Ричарда Плантагенета отчалила от Сицилийской гавани и двинулась к Святой Земле. Впереди шли три корабля, на одном из которых были сестра Ричарда, Иоанна, вдова короля Сицилии Уильяма II и молодая девица, принцесса Беренгария Наварская, дочь короля Санчо VI Мудрого и Санчо Беатрис Кастильской и Леонской. На двух других кораблях находилась некоторая часть королевской казны, вооружения и провиант. Королевская казна была весьма велика, поэтому ее разделили на равные части, разместив понемногу на каждом из кораблей. Если какая-либо часть сокровищ будет утеряна, то все остальное останется в целости и сохранности. Престарелый король Генрих II в конечном итоге оказался побежден сыном Ричардом и фактически пленен. Преданный своими детьми и покинутый свитой, Генрих II умер от горя 6 июля 1189 года. Для Ричарда скоропостижная смерть родителя была самым лучшим исходом, и 13 августа 1189 года он взошел на престол, а 3 сентября торжественно короновался в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Пышную церемонию коронации омрачило странное явление. Средь бела дня в церковь влетела летучая мышь и в течение всей церемонии, обезумев с криками, металась под сводами собора. Были и другие знамения. Ходили слухи, что когда Ричард, отсутствовавший на похоронах, как и другие члены семьи, в первый раз пришел на могилу отца в аббатстве Фонтевруа, на надгробной плите вскипела кровь. А вскоре после коронации в аббатстве Гластонбери было открыто старинное захоронение с надписью: «Здесь лежит знаменитый король Артур, похороненный на острове Авалон». Там были найдены древний крест и скелеты мужчины и женщины, в которых население Англии признало мощи короля Артура и королевы Гвиневеры. В этих необычных событиях, сопровождавших коронацию молодого короля, все усмотрели предзнаменование особой судьбы нового царствования. Весной 1191 года мать Ричарда, Элеонора Аквитанская, взяв с собой дочь короля Санчо, приехала на Сицилию. Принцесса Беренгария должна была стать королевой Англии, так решила Элеонора, и это решение только обрадовало Ричарда, потому что он давно накинул глазом на обаятельную и скромную девицу из дома Наварры. Помолвка состоялась в Мессине, но свадьба была отложена на время после Пасхи, так как шел Великий пост, во время которого венчания, согласно канону, не совершаются. Ричард немного задержался с отплытием, у него, как обычно, накопилось уйма неотложных дел, поэтому часть флота, корабли охранения, вышла из Сицилии на сутки позже. Спустя 2 недели, 24 апреля, в канун праздника святого Марка Евангелиста, на закате солнца поднялся сильный ветер, черные тучи затянули небо. Яростные порывы ветра носили корабли по волнам, и в конечном итоге вся эскадра потеряла строй и была разогнана по морю. Матросы пытались сдержать стремительное движение галер, гонимых ураганным ветром, но это было невозможно. и 3 корабля королевского флота, среди которых находилось и судно с Иоанной и Беренгарией, были отогнаны к острову Кипр, в район, находившийся неподалеку от древнего Амафуса. Огромные волны швырнули 2 корабля на прибрежные скалистые утесы, разбив их вдребезги. Некоторые пассажиры с разбитых судов уцелели, но многие из команды нашли свою смерть в морских глубинах, а все, что находилось на кораблях и было извергнуто морем, разграбили киприоты. В этом шторме была утеряна большая королевская печать, поскольку на одном из разбитых кораблей находился лорд-хранитель печати Роджер Малус. Несколько позже тело мертвого лорда было выброшено волнами на берег, и один из простолюдинов, собиравший на побережье, как и многие другие, остатки от кораблекрушения, нашел на его теле эту печать. Ну, поскольку она, в отличие от драгоценных вещей из королевской казны, не представляла для него никакого интереса, впоследствии киприот пытался продать печать крестоносцам, за что и был вознагражден, повешен на самом высоком столбе, который только отыскался на острове. Корабль, на котором находились принцесса Беренгария и вдовствующая королева Иоанна, чудом уцелел в этом страшном шторме, поскольку был более быстроходным, и команде удалось развернуть его в открытое море на глубину. Судно дрейфовало неподалеку от берега, наблюдая за всем происходящим издалека, чтобы сообщить о несчастье королю Ричарду. Поначалу уцелевшая часть экипажа и пассажиров с разбившихся судов были радушно встречены жителями рыбацкой деревни, однако киприоты на самом деле лишь притворились, что их намерения были мирными. Они сладкими речами утешили потерпевших кораблекрушение и доставили их к близлежащему замку, якобы для того, чтобы выжившие рыцари и матросы могли там подкрепиться. Когда франки добрались туда, они были лишены всего оружия и заключены под стражу, как заложники по приказу правителя острова. Море было удивительно спокойным и ласковым. Совсем недавно, сутки назад, оно с яростью швыряло на скалы близ Амафуса огромные водяные валы, и казалось, что весь остров дрожит под ударами буйствующей стихии. В такие дни жители небольшой рыбацкой деревеньки, неподалеку от развалин древнего города, старались сидеть дома и молиться всем богам, в том числе и старым, несмотря на то, что киприоты были христианами. Вера в мифические божества по-прежнему давала о себе знать. Старый Лука Махарос вообще утверждал, что видел однажды самого бога морей Нептуна на колеснице, который мчался мимо острова, потрясая в гневе своим трезубцем. Так это или не так, спорить никто не стал, ну, всякое может привидеться, когда выпьешь сулию доброе зевание виноградной водки, настоянной на меду и травах. 2 рыбака, Власис и Анастас, в некотором отдалении от берега, поставив на якорь свою лодку, ковырялись среди рифов. Настроение у них было припаршивейшее. Когда у Амафуса разбились корабли франков, нечистый понес их по каким-то делам в Лемесос. Примечание. Лемесос — современный Лимассол. Конец примечания. И, понятное дело, они возвратились в деревню на разбор шапок. Все, что было выброшено на берег разбушевавшейся стихии, уже подобрали и распределили. Корабли часто разбивались на скалах близ Амафуса, и бедная деревня худо-бедно выживала не потому, что ее рыбаки были удачливыми, а в основном благодаря береговому праву. Береговое право появилось в глубокой древности и с развитием мореплавания распространилось на многие прибрежные районы. При кораблекрушении жизни моряков, пассажиров и целостность грузов подвергались опасности не только в волнах бушующей стихии, но и на спасительном, казалось бы, берегу. Избежав смерти в воде, моряки могли погибнуть на суше от рук жителей побережья. Причины такой жестокости были разные. Иногда суеверные предрассудки заставляли приносить в жертву богам, обнаруженных на берегу чужеземцев, но чаще всего убивали из-за боязни, что оставшиеся в живых помешают грабежу или будут мстить. «Это ты сманил меня в Лемесос?» — брюзжал Власис, пытаясь вытащить из расселины в скале какие-то тряпки. «Что мы там не видели?» «Нет, позволь», — горячился Анастас. «Не ты ли сказал, что знаешь в Лемесосе таверну, где продают недорогую наму?» Примечание. Нама — одно из наиболее древних сладких вин. Второе название — «Камандария». В античные времена вино называлось благословенным. Конец примечания. «Ну я? Так ведь не соврал? Нама была великолепной, ты не можешь это отрицать. Мы и там хорошо приложились, и домой по кувшину привезли. И потом, я ведь тебя на веревке в Лимассол не тянул. Ты сам ухватился за мысль отведать доброго вина». И меня 2 дня уговаривал, а я, идиот, согласился. Теперь вся деревня празднует, а мы остались в дураках. Неизвестно, как долго длились бы их прения, но тут Анастас заметил неподалеку от берега изрядно потрепанную штормом галеру. У нее была сломана мачта и часть весел. Течение потихоньку гнало судно к берегу, поэтому вскоре стали слышны звуки топоров. Это работали судовые плотники, чинили галеру. Во взглядах рыбаков затеплилась надежда. Несмотря на тихую погоду, воздух был напоен влагой, а это означало, что новый шторм не за горами, и если стихия будет бушевать, как вчера, галера без главного паруса непременно сядет на рифы, и тогда они озолотятся. Судя по шатру из дорогой златотканой парчи на корме, судно принадлежало какому-то богатому сеньору. Но не успели они поделиться столь приятными предположениями, как раздался трубный глас. «Эй, там на лодке! Плывите сюда!» Это была не просьба, а приказ. Киприоты переглянулись, быстро подняли якорь, взялись за весла и, не сговариваясь, повернули к берегу. Им вовсе не хотелось попасть в рабство какому-то неизвестному господину. Но не тут-то было. Едва на галере поняли их намерение, как раздался тихий, неприятный свист, и арбалетный болт впился в днище лодки точно между двумя приятелями. «Исполняйте приказания, шутники!» Снова послышался чей-то зычный голос. Казалось, он принадлежит великану, потому что на такое большое расстояние не докричишься, иначе следующий выстрел пойдет точно в цель. Рыбаки-мародеры обреченно вздохнули и взяли курс на галеру. На удивление, никто не собирался брать их в плен. У борта высился одетый в броню рыцарь и держал в руках большую воронку. Видимо, она усиливала его голос. Это был Роберт де Турнхам, королевский маршал и казначей. Рядом с ним стояли 2 прекрасные дамы, одна постарше, королева Иоанна, а вторая совсем юная, принцесса Беренгария. Их богатые одежды и дорогие украшения вызвали у киприотов душевный спазм. Такие ценности и мимо кармана. Наверное, и на двух других галерах, разбившихся о рифы, добра было много. Вот повезло кому-то. «Мы видели, что люди из вашей деревни пленили наших товарищей, потерпевших кораблекрушение, безо всякого предисловия», — сказал Роберт де Турнхам. «Похоже, их заключили в тюрьму, потому как иначе они были бы сейчас на берегу или на борту нашей галеры. Мы будем вести переговоры с вашими правителями, чтобы их освободили. А пока им нужна новая одежда и провиант. Вы доставите им и то, и другое. За это мы щедро заплатим». У киприотов никто не спрашивал согласия. Но разве можно было отказаться от такого предложения? Анастас и Власис были на седьмом небе от счастья, хотя и вели себя сдержанно, даже хмурились. Это же какая большая удача! Сама в руки просится. Они понимали, что все добро, которое грузили в их лодку, присвоить не удастся. Правитель острова, император, как он себя именовал, Исаак Дука Камнин, был еще более жесток, чем крестоносцы, и львиную долю того добра, что сваливали в их вместительный Хеландион крестоносцы, он непременно получит, но если они отщипнут немного от большого куска, то это будет совсем незаметно. Примечание. Хеландион, Шаланда, греческая. Конец примечания. «Это вам за труды», — сказал рыцарь и бросил киприотам золотой сарацинский безант. Примечание. Безант сарацинский, арабская золотая монета, чеканенная по стопе византийского солида, вес около 4,5 граммов. Конец примечания. «Надеюсь на вашу порядочность», — добавил он, сверля рыбаков суровым взглядом. От его слов повеяло таким холодом, что киприоты невольно втянули головы в плечи. Рыцарь явно намекал на неотвратимость наказания, в случае, если они не выполнят уговор. Но когда галера осталась далеко позади, рыбаки приободрились и начали делить свою часть добычи, посмеиваясь над глупыми франками. Пусть попробует этот рыцарь наказать их за неприкрытый грабеж. У императора много войск, и он совсем не жалует крестоносцев. Исаак Камнин весьма недружелюбно относился к католической церкви. Даже имел негласный союз с Салах ад-Дином и делал все возможное, чтобы затруднить снабжение франкских войск в Сирии через Кипр. Вначале он установил очень высокие налоги на транзитные поставки продуктов и необходимого снаряжения, а затем издал указ, вообще запрещающий принимать корабли крестоносцев в любом порту острова.